Игорь. Я вообще не понимаю, зачем я это делаю. С первого взгляда видно, что печь вся в трещинах. Даже если удастся ее нормально затопить, это же попросту опасно. И угарный газ в доме будет, и риск пожара. Да черт, ну кто сейчас топится дровяной печью? Она клевая, конечно. Выложено здорово, с изразцами. Мне прям хочется кладку поверху вскрыть и посмотреть. Но елки, речь же о том, чтобы ее по назначению использовать, а не о том, чтобы каменное дело по ней изучать. А вот для того, чтобы ее топить, она не годится. Хотя... было бы здорово. Эдакий остров тепла и счастья внутри дома. Очаг. При желании спать можно прямо на ней, лежанка есть, и вообще. Так, ладно. Посмотрю вытяжку, и если она в норме, то можно будет попробовать трещины замазать. Ну и как бы все равно не сегодня. И даже и не завтра. А может и не послезавтра. Кошусь на свою няню. Она стоит около Тима и учит его общаться с собакой. А щенок только рад, ему все игра. Вот неугомонный. Но, с другой стороны, когда мозги заняты, он дурью не мается. Точно как обычный мальчишка. Да блин, кто бы мог подумать, что разница так невелика. А чем мне Тиму мозги занять? Кубики, конструкторы, раскраски? Папа, смотри! Он несется на меня, напялив на голову какую-то корзину. «Я рыцарь!» «Богатырь!» — кричит Юлька. «Рыцарь — это из другой сказки!» В руках у моего сына длиннющая палка, видимо, копье, а на Юльке какой-то линялый цветастый платок. «Мы сундук в сарае нашли!» — отвечает она на мой вопросительный взгляд. «Ты не против, если я заберу кое-что постирать?» «Конечно!» — обалдело кручу головой. Если это ценное. Очень ценное, широко улыбается моя няня. Это будет театр. Фига себе, из сарайного мусора театр собрать. И я с одной стороны восхищаюсь ею, а с другой мне чертовски обидно. Почему я сам до этого не додумался? Так, а вы мне будете помогать или как? Произношу с вызовом. Будем! Прискакивает ко мне сын. Вот прям на палке и прискакивает. Держи канат. Эта трухлявая веревка уже участвует в его игре. Ну, рядом с Тимом появляется смеющаяся Юлька. Мы страхуем. Вот коза. Она-то прекрасно все понимает. Поднимаюсь на чердак внутри дома и с него уже на крышу. Держим! Орет громко Юлька. «Держим!» — вторит ей Тим. «Тяв-тяв!» — прыгает вокруг них пес. «Рекс, отстань!» И веревка вдруг ощутимо дергает меня за пояс. «Эй!» — кричу сверху. «Ой, пап, прости!» Виновато смотрит снизу сын. «Это он, значит, от пса решил отмахнуться. Блин!» Аккуратно развязываю петлю, просто цепляю ее за карман куртки. Ну, прочистить дымоход — дело нехитрое. Грязное, как я не знаю что, но совершенно нехитрое. Упираюсь ногами около трубы, подтягиваю к себе щетку на длинной палке, с усилием сую ее внутрь. «Рекс, стой!» Все мои страховщики вдруг срываются и один за одним летят в дом. «Рекс!» — слышу снизу. «Уйдите!» — кричу им через трубу. И как раз в этот момент щетка пробивает какой-то комок. «Я уверена, оно отстирается!» Юлька выглядит виновата. Красная куртка моего сына сейчас темно-бурая. Юлькина белая, грязно-серая. А кракозябр, как был кракозябр, так им и остался. У нас теперь совершенно черный лабрадор. Он скачет по сугробам, оставляя за собой угольные полосы, и у него по-прежнему все в порядке. Тим масштаб бедствия не осознает, тихонько виновато сопит носом. Юлька чуть не плачет, а я чуть не смеюсь, но закусил губу и молчу. Садист я, наверное, но мне чертовски нравится видеть, как она вокруг меня вьется. «Вашу куртку я точно почистить могу?» Няня моя резко забыла, что мы договаривались на «ты». «Тимошкину попробую», — расстроенно хмурится. «Моя все равно старая». «Юля!» — не выдерживаю. «Помой, пожалуйста, пса!» Распахиваю дверь своего дома. «Тим, раздевайся прямо здесь!» Демонстративно снимаю с себя куртку, бросаю под ноги в прихожей. Юля помогает Тимохе стянуть с себя верхнюю одежду, но тут выясняется, что и кофта, и футболка у него тоже в саже. «Ваш душ верхний, я буду внизу». Демонстративно закрываю дверь перед носом у нашего черного. А нет, уже скорее шоколадного лабрадора. «Юль, полотенце найдете в шкафу». «Да, найду, конечно». Боже, какая же она смешная, когда чумазая. Распахиваю душевую кабинку, выкручиваю кран горячий на полную. Блин, вот как-то я не думал, что будет сложно с женщиной жить. Я вообще не думал с женщиной жить. После поступка Тимохиной матери поклялся себе, что никогда не женюсь. Выезжал иногда в город, по клубам и так далее, но намеренно не заводил серьезных отношений. А тут она рядом, здесь, в 7 метрах от меня. В 7 метрах, 30 сантиметрах по диагонали. Я свой дом с закрытыми глазами перечертить смогу в любом масштабе. И она такая умненькая, живая, непосредственная и такая ласковая. С Тимом и псом. Черт, я ему даже иногда завидую. Псу. Тиму нет, за Тиму я рад. Почему-то уверен, что он не получал такого общения ни от матери, ни от нанятых ею гувернанток. Закрываю глаза от болезненных воспоминаний. Думать о прошлом не хочется. Но вот оно, тут, моется на 2-м этаже. Только это же не прошлое. Это скорее будущее, особенно если я найду в себе силы отсудить его у матери. Надо попробовать. Все эти годы я позорно себя уговаривал, что какая бы ни была мать, с нею мальчику лучше. А сейчас я в этом совсем не уверен. Блин, ладно, что-то я слишком долго тут полощусь. Тянусь за мылом, смываю с себя остатки сажи, заворачиваюсь в большое полотенце. Выхожу из душевой кабины, где-то тут у меня обычно валяется расческа. Или не тут. Открываю дверь в коридор. Да, вот она, у коридорного зеркала. И вдруг... Игоря половая тряп... И Юлька замирает с широко распахнутыми глазами. Опа! Не стоило выходить из ванной в одном полотенце.